Кара мягко опустила на пол отяжелевшее тело и вышла из комнаты, как воспитанная девочка, прикрыв за собой дверь. Встроенные усилители слуха у рейдерши работали отлично, а привычка насвистывать оказалась для часового фатальной. За своими трелями он прозевал тихое пощелкивание отмычек и проворот личинки замка. Все-таки прокачка себя любимой электроникой — невероятно удобная штука. Еще ПНВ в глазки встроить, чтобы в темноте видеть, и видеодатчик в руку. Выставила палец за угол и полный обзор. Но пока глазные имплантаты от вспышек нормально защищать не научились, Кара их ставить остерегалась. Девушка двинулась по коридору, сжимая в одной руке бесшумный пистолет, а в другой — микроигольник. Ну и где искать местных главарей? Блин, поневоле позавидуешь группе Винса. Они за это время наверняка получили хотя бы примерный план помещения. Каре же придется красться наугад. Лады, а если подумать? Камера над главным входом была. Сигнализация была. Значит, где-то есть основной пульт. А там, где основной пульт, рядом должны быть и центровые. Банда у них не крупная, рыл 10-15, а судя по тому, как отремонтировались, заложенные окна, добротные двери, нормальные полы. База тоже невелика. Нафига обихаживать до хрена помещений, если народу мало? Да и дорого это. Ок, что еще? Судя по всему, в здании живут, но вокруг нет мебели и темно. А люди предпочитают обитать там, где есть окна и хоть какая-то обстановка. Опять же, нужно следить за улицей. Теперь, если учесть, что по лестницам Кару не вели, значит, обжитые помещения этажом выше. Она ведь видела по пути лестницу. Да уж, вести заложника в свою нору без мешка на голове – очень опасная ошибка. И скоро местные долбоебы осознают, почему. В этот момент рейдерша услышала дыхание и шорох одежды. Соседняя комната. Альфактометры уловили запах сигаретного дыма. Что ж, курить – здоровью вредить. В прямом смысле слова. Мог бы пожить на полчаса дольше. Она уже подобралась для рывка, но услышала чьи-то шаги. Подождем. Пусть умрут двое.